Глава 10. Ну а если мне, допустим, надо будет сделать что-то для себя, мне что, тоже к Мордую идти? Ты его гость, никто не откажет тебе в помощи. Но плата-то все равно Мордую пойдет. Конечно, он ведь заботится обо всем царстве. Вчерашнее пивко Мордуя оказалось изрядно забористым. Уж не знаю, благодаря ли каким-то особым ингредиентам, или просто отвык я от алкоголя, но сегодня у меня было жуткое похмелье. Жуткое похмелье, совмещенное с изжогой. Даже, наверное, похлеще того, с каким я попал в этот мир. И надо ли говорить, что именно сегодняшнее утро Асакат выбрала, чтобы перебраться в родные пенаты? Чего, спрашивается, ей у Мордуи во дворце на всем готовеньком не сиделось? Неужто она предпочла все неудобства жизни в заброшенном доме, лишь ради того, чтобы поиздеваться надо мной в минуту моей слабости? Злыдня. Так что представьте себе картину. Вас мучает жесточайшее похмелье, обусловленное потреблением кустарных, плохо очищенных напитков. А вокруг вас, как слоны, топают какие-то тетки, скрипят дверями, таскают тюки и узлы, поднимают в воздух столбы мирно лежащей годами пыли. Всех бы поубивал, если бы не было так противно шевелиться. Но в конце концов они меня все-таки достали, старательно шоркая вениками вокруг моего тюфяка. Так что я встал, схватил уже ставшим привычным движением руки пояс с оружием и гордо удалился из сих негостеприимных стен, укрывшись от этого злого и недоброжелательного мира в надежном убежище всех обиженных и оскорбленных – в сортире. Уж не знаю, чего эти сволочи в свое пиво добавляют для большей забористости, но считайте, что в этом мире первым изобретателем реактивного двигателя был я. Потом напился. А вернее, нахлебался воды. Вообще местную воду, не кипяченую, пить стрёмно. Это не наша степная, хрустально-прозрачная водица. Фиг его знает, откуда они ее берут. И не сообщается ли где-нибудь во глубине грунтовых вод местный колодец с нашим нужником? Очень подходящая мысль. Стремглав пробежал обратно и старательно проблевался. Вернулся к колодцу, прополоскал рот и вылил кожаное ведерко воды себе на бошку. Вроде стало полегче. Блин, угольку бы еще пожрать. Но в доме эти тетки со своими вениками и пылью. Да и огня мы там пока еще не разжигали. Благо кормили нас при дворце. А ночи уже были вполне теплыми, по местным меркам. Ладно, фиг с ними, со всеми. Отошел в дальний угол двора и уселся на землю, подставив лицо и тело утреннему ласковому солнышку. Пусть окружающие думают, что я занят серьезным делом, получая благородный загар. А сам тем временем малость покемарю. Но опять, не тут-то было. Чья-то злая тень упала на меня, закрыв доступ живительных солнечных лучей к моему измученному организму. Пришлось открыть глаза. Оно! Исчадие ада, именуемое Асакат. Что тебе надобно, чудище? По что ты вновь пришло терзать мою истрадавшуюся душу? На, дебил, выпей. Она протянула мне крынку с простоквашей. Очень актуально, кстати говоря. Кисленькое, холодненькое. Отлично утоляет жажду, снимает похмелье и восстанавливает кислотно-щелочной баланс. Спасибо. Не рассол, конечно. А, кстати, тут овощи, ну, в смысле, корешки растений, не засаливаете? Не знаю, о чем ты говоришь. Помолчав некоторое время, ответила она, явно сдерживая пожелание не лезть на бабью территорию и держаться подальше от кулинарии. «Надо будет как-нибудь научить». Проигнорировал я ее гендерные предрассудки, потому что мысленно представил себе стеклянную баночку ароматной живительной влаги, в которой плавают какие-то листочки и зубчики чеснока. «Я, правда, и сам не знаю, как это делается». С грустью продолжил я, ибо никогда в жизни даже не присутствовал во время соления. «Там, кажись, соль нужна, ага, вода кипяченая и банки стеклянные». Хотя вроде и в бочках тоже можно. «Ты много знаешь!» Вежливо ответила она мне, сдерживая плевок. Что-то она сегодня подозрительно вежливая какая-то. Ох, не к добру это. Снова прислонился к ограде, закрыв глаза. Но мой тонкий намек был нагло проигнорирован. «Пиво – сильный напиток!» С видом эксперта произнес этот местный аналог Венечки Ерофеева. Знатока, ценителя, практика и теоретика алкоголизма. Только сильные мужчины могут пить его в большом количестве». «Глумится, сволочь. Намекает, что я баба. Вот построю самогонный аппарат, нагоню первача и заставлю ее выпить пол-литру. Тогда посмотрим». «Ты вчера много выпил. Все гости царя-царей попадали под столы. А ты потом еще и шел домой своими ногами». «Хм, оказывается, это был комплимент. Самогонку выпью сам, когда мысль об алкоголе перестанет быть настолько омерзительной. Я и правда вчера что-то на пивко приналег. Особенно после того, как Мордуй хитрым маневром уединился с Лганхи для приватного разговора. Втиснуться в их компанию было как-то не с руки. Не влезешь же ты в разговор двух великих вождей, не отпихнешь одного из них в сторону, учинив второму допрос, о чем это он за твоей спиной с твоим паханом шепчется. Да и компания моих новых приятелей и поклонников шаманского таланта плотно обсела меня со всех сторон, усердно подливая пивко и требуя новых историй о потустороннем мире. В общем, надул меня Мордуй, сумев разделить нас с Лганхи по разным компаниям. Вот оно, классическое «разделяй и властвуй». Все-таки не зря эта сволочь столько лет царем царей работает. Знает, гад, хитрые политические приемчики. От волнения, что этот простак Лганхи выбалтывает сейчас хитрожопой бестии Мордую, я как-то слишком налег на пивко, ну и перебрал. Так что и за сегодняшнее мое похмелье он тоже несет полную ответственность. Ну и Лганхи тоже частичную. Надо было думать, что болтаешь, и о чем, и с кем. И, кстати, что он все-таки конкретно выболтал? «Асакат», — обратился я к ближайшему источнику информации. «А где Лганхи? Чего-то я его сегодня еще не видел». «А он еще до рассвета встал», — ответила мне она. «Пошел с воинами знакомиться». «Хм, с какими такими воинами?» «С нашими, которые охраняют тропу в долину. Царь царей Мордуй сказал ему, что он сам может выбрать спутников для вашего похода». «Какого еще похода?» «На восток, в Улот, царство моего дедушки». «Зачем?» «Мы пойдем просить помощи против тех, которых ты зовешь верблюжатники». «Во блин, так и знал, что Мордуй за моей спиной подписал Лганхи на выполнение каких-то подвигов». «А почему мне об этом никто вчера не сказал?» Недовольно осведомился я у Сакат. Но, увидев ее взгляд, быстро продолжил. «Не отвечай, это был риторический вопрос. Слушай, а ваше царство как называется?» Вдруг пришла мне в голову интересная мысль. «Олдика?» «Олдика? Олдика?» Я покатал слово на языке. «Это что выходит, черный камень или...» Некоторые непонятные прибавки к корню «ди» говорили о том, что это не просто камень, а что-то большое. «Что там за камень-то такой?» Асакат беспомощно развела руками, потом пыталась что-то изобразить пальцами, нарисовать на земле. Потом просто объяснила, что это какой-то особый камень, которого очень много в недрах этой горы и в царстве вообще. И те пещеры, по которым мы пробирались сюда 4 ночи назад, о, опять 4 ночи, появились в результате разработок этого самого камня, который шаманы племени умеют превращать в металл. Но это есть великая тайна, о которой ей рассуждать не положено, дабы не гневить духов. Ну блин, таинственные вы наши. Несложно было догадаться, что это она про руду говорит. А местные шаманы, однако, неплохо устроились, припахав духов к охране своих ноу-хау в области металлургии и защите авторских прав. И, кстати, шаманы? Выходит, старина Ундай тут не единственный мой коллега. Ладно, об этом позже. А пока надо выяснить, на что задница Мордуй развел моего наивного приятеля. Так, что там с походом-то? Ты ведь вчера вроде с Лганхи и Мордуем сидела. О чем они там болтали? Царь царей Мордуй не болтает, строго рявкнула она на меня, покосившись в сторону теток, шурующих возле хижины. Он и вождь Лганхи обсуждали поход в дальние земли. Царь царей сказал, что он пошлет людей к моему дедушке со стороны матери, предложить им поучаствовать в победе над верблюжатниками. Потому что они нам родня, через кровь моей матери, и тоже заслуживают доли в добыче. И меня он тоже пошлет туда, чтобы я заодно уж могла навестить свою родню, потому что это будет правильно и хорошо. А раз ты и Лганхи мне как братья, то и вы должны пойти вместе со мной, потому что это тоже будет хорошо и правильно. Ай да мордуй, его бы в Думу. Родственников он свою племянницу посылает навестить, а заодно предложить им поучаствовать в разделе шкуры неубитого динозавра. А мы? Ну, наверное, для начала. Хочет убрать стрёмных личностей из поселка, чтобы не болтались тут, смущая умы граждан. Мало того, что мы, как бельмо на глазу, рассекаем по поселку без всякого толка, жрем на пирах в три горла, подарки получаем регулярно без всякой отдачи, и статус наш непонятный – гости и родня принцессы Асакад. Что означает, что мы вроде как и мордую родня. Типа приехала седьмая вода на киселе из Зажопинска в Москву пожить полгодика на халяву. Да еще и ждать от дикарей можно любой подлянки или безумства. Вот тот же Лганхи, которому все местные мужики в пупок дышат. Начни он буйствовать, то пока такого угомонишь, пару-тройку своих вояк положишь. И это как минимум, а то ведь и десяток искалечит за милую душу, если хотя бы половина рассказанных мною баек о нем правда. А тут еще и война с какими-то непонятными верблюжатниками, которые, кстати, мастью такие же черноволосые, как и шаман, со странной кличкой Дебил, который всюду шляется и сует свой нос в чужие секреты. Чего от него ждать можно? Нет, лучше уж сбагрить их куда подальше, а заодно уж обратить геморрой в большую пользу, отправив чужаков с дальним посольством, что даст мордую возможность похвастаться перед потенциальным союзником, какие люди ему служат. Посольство-то его. А значит, и этот огромный дикарь, и его, конечно, чуть меньших размеров, но зато весьма хитрожопый спутник, тоже вроде как под мордуем ходят. А раз воины степи, заодно с мордуем, значит, может и впрямь стоит ему помочь в обмен на добычу. В общем, мордуй, конечно, молодец. Умеет говнецо в красивый фантик завернуть и в качестве конфетки лохом сбагрить. Не сомневаюсь, что он Лганхи такой лапши на уши навешал, что тот еще и доплатить был бы рад, лишь бы его в эту экспедицию отправили. А мне-то какая выгода от всего этого? Может быть, еще возможно все это дело как-то завернуть? Ну там видение увидеть, с духами посоветоваться. Но тогда местный пахан и царь царей по совместительству станет моим злейшим врагом. А одно дело на пирах перед ним гоношиться и гонор свой показывать, а совсем другое находиться в состоянии реальной конфронтации. Тогда уж в этой Алидике мне точно жизни не будет, и по-любому придется убираться куда-то подальше. Так может логичнее убраться подальше сразу, сохранив хотя бы формально хорошие отношения с царем царей Мордуем. Опять же, верблюжатники эти. Хотя за последние денечки я про них почти и не вспоминал. Благо с высоты гор, на которой расположена крепость, они кажутся жалкими муравьишками. Но ведь ребятки-то никуда не пропали. Лагерь их по-прежнему стоит посреди долины. И не надо забывать еще о войске, гуляющем по степи. Я в том смысле, что если бы у местных работала товарная биржа, харчи бы уже резко подскочили в цене. Потому как весна в самом разгаре, и никто особо не пашет и не сеет. В крепости я особых угодий не заметил. Так, с десяток небольших огородиков где-то за поселком. Судя по всему, серьезно земледелием занимались в долине. А тут была производственная база. А когда пришли враги, земледельцы побросали свои участки и сбежали под защиту крепости. И земля там стоит необработанная. Так что вполне вероятно, что к следующей зиме жрать тут будет нечего. И нам, Солганхи, лучше бы слинять отсюда куда подальше, в сытые края. Только бы он не подписал с мордуем военный союз до полного разгрома врага и его безоговорочной капитуляции. У мордуя хватит наглости навязать ему такое, на правах родственника. Нет, надо срочно искать нашего мудрого, хоть и лопоухого вождя, и уточнять, в какое гадство он нас втравил, пока я развлекал публику ужастиками из своего мира. Встал. Тяжело опираясь на ограду. В голове опять разорвались бутылки с вонючей смесью. Под черепной коробкой что-то мучительно затрещало-заскрипело. И захотелось хорошенько проблеваться. Нет, шляться по поселку в таком виде, ища своего не в меру ретивого приятеля, что-то неохота. Сел обратно. «Слушай, Асакад, а в твоем поселке, как я понимаю, много шаманов?» Поднял я близкую себе тему. «Да?» – с готовностью кивнула она. и начала тарахтеть, как из пулемета, выстреливая в меня потоками информации. Нет, определенно, она чего-то сегодня слишком добрая со мной. Но по опыту знаю, когда девчонки начинают сильно тобой интересоваться, то ли втравят тебя в какие-то неприятности, то ли завалят нудной и противной работой. Так что надо быть настороже. В общем, как я и догадывался. Почти все, кто занимался производством, числились по шаманскому ведомству. Настоящих шаманов, конечно, среди них было человека 2-3, зато учеников примерно с полсотни. И ничего удивительного, превращение камня в металл – это не то занятие, которое можно доверять простому смертному. Да и учитывая, что лепка больших братьев в степи доверялась только лицам духовного звания, составление узоров и прочие художества – тоже должны были быть привилегией духовных особ. Все-таки уловить дух живого существа или предмета и воплотить его в неодушевленном объекте – это занятие непростое. И не всякому смертному по силам. Этому надо долго учиться, постигая тайные знания и совершенствуя тело и дух, бегая за пивом для сенсеев. Так что этот вопрос я для себя уяснил. Осталось только прояснить другой, не менее животрепещущий вопрос. Как обстоят дела с гонорарами? В смысле, как распределяются доходы? И вообще, в какой валюте тут рассчитываются в кабаках и борделях? Доходы распределялись очень своеобразно и максимально справедливо, по мнению Асакад. Все они шли мордую, а уж он башлял премии наиболее отличившимся. Он же отвечал за кормежку шаманов, работяг и воинов, которые помогали собирать доходы и охранять закрома родины, распределял закупленное сырье в виде шкур и шерсти, вел торговлю с соседями, вершил суд и расправу. В общем, был загружен заботами по самую макушку. Зато каждому соплеменнику выдавался во владение участок земли, достаточный для пропитания семейства. Вернее, выдавались те самые колышки-палочки, которыми каждый мог отметить себе незанятый участок земли. Если участок истощался, достаточно было вырвать колышки, разыскать новый участок и застолбить уже его. Охота и выпас овцекоз пока никак не регламентировались. Вся земля, свободная от колышков, считалась общественным достоянием, и каждый мог использовать ее в меру своих талантов и потребностей. Земледельцы отдавали где-то четверть выращенного в казну, остальное съедали сами, зато их бесплатно снабжали инструментами. Правда, были какие-то правила, типа одна мотыга на 10 лет или что-то похожее. Асакад, видно, тоже в этом не очень-то разбиралась. Еще землепашцам перепадала доля от торговли со степью. Как правило, шерсть для ткачества, шкуры, кое-какие харчи. Но это в случае не урожая. У работяг на пашнях, огородах, как правило, пахали члены семьи. Зато они имели еще неплохой доход от премий за ударный труд. Ну и почет, уважение и кое-какие политические привилегии в качестве бонуса. Зато этого почета и уважения были лишены те, кто в силу каких-то обстоятельств лишался своих наделов или не мог с ними прокормиться. Они-то и были теми самыми низшими, вынужденными толочь зерно и выполнять прочие тяжелые и унизительные работы. Большая часть, как я понял, этих низших состояло из видов, не успевших родить или потерявших сыновей. Заветные колышки передавались исключительно по мужской линии. Если эта вдова вдруг рожала ребенка, пусть даже и мужского пола, которого, вероятный отец не признавал за своего, и такое частенько случалось, тот, скорее всего, тоже был обречен до конца жизни оставаться в низших. Хотя, конечно, если парень был очень силен и крепок, он мог попасть в личную дружину царя царей. Да и красивую девчонку пристраивали без проблем. А вот остальные чаще всего становились потомственными низшими. Еще низшими становились те, кто в силу каких-то причин не мог себя прокормить. Лодыри, неудачники, больные и калеки, оставшиеся без детей старики. Как и в случае со мной, о тех, кто не мог содержать себя сам, заботились другие. Примерно так же, как и обо мне. Иногда низшими становились на время, например, если был не урожай или еще какое-то стихийное бедствие, участок смыло водой, завалило лавиной. Короче, если семейство не рассчитывало дожить до следующего урожая на своих запасах, шли на поклон к мордую, и тот находил им работу в шахте или на подсобных работах. На следующий год, разбив новый участок и дождавшись урожая, семейство восстанавливало себя в правах. Впрочем, как я понял, мордую, а все низшие вроде как числились на его содержании, не было особой выгоды закабалять слишком много своих соплеменников. Все-таки их труд был недостаточно производительным, чтобы поиметь с этого хороший барыш. А кормить их приходилось из казенных припасов. Скорее наоборот, чем больше соплеменников будет стоять на своих ногах и платить налоги, вместо того, чтобы сидеть на пособии, тем проще мордую жить. Потому даже детей потомственных низших, если они оказывались способными к самостоятельной жизни, он, по возможности, восстанавливал в правах гражданства. Института индивидуального предпринимательства еще не сложилось, жили коммуной колхозом, а мордуй, выходит, был главным коммунаром. Кабаков, как торгового предприятия, тут тоже пока не существовало. Земледельцы пытались трудами рук своих, и продавать что-то на сторону не имело смысла. Особых излишков не было. Излишки должны были быть у работяг, которые на работе лопали от щедрот царя царей, плюс имели харчи от своего участка и премии за ударный труд от государства. Куда они этот излишек девали, это я не выяснил, поскольку Асакат была не в курсе. Ее это почему-то мало волновало. Думаю, тут наиболее привлекательной стороной была стабильность. Если прогоришь на сельском хозяйстве, всегда можно прожить на трудовые доходы. Из всего этого выходило, что чужак, попавший в эту систему, мог ходить обедать в гости, живя фактически милостью своих хозяев, либо получать корм от государства в лице мордуя, фактически признав себя низшим, либо сдохнуть с голоду. В общем, как я понял, и в мире гор, как и в мире степи, чужаку места не было. Он был только для своих. Так что это вполне удачно получилось, что мы породнились с Асакат. Впрочем, меня сейчас интересовали не столько структура и общественно-политические устои Оли Дики, а возможность сделать местным кое-какой индивидуальный заказ, ну и провести маленький обмен. В первую очередь надо было позаботиться об одежде Алганхи, пока ее состояние не станет совсем уж катастрофическим. Я-то имел новый комплект одежды, даже два, включая тот, что подарили моему приятелю. А вот наш великий вождь и искатель приключений на задницу пока ходил форменным оборванцем. А этот крендель абсолютно не способен позаботиться о себе в этом плане. Нет подходящих рефлексов. Раньше-то забота об одежде целиком лежала на женщинах племени. И такому вояке, как Алганхи, даже задумываться не приходилось о своей одежде. Мать, жена, сестра или, на крайний случай, любая особа, симпатизирующая данной голубоглазой блондинистой образине, подумала бы об этом раньше, чем ветер начал задувать в прорехи его штанов. И именно потому, что сейчас он гуляет в обносках со столь независимым видом, показать свою беспомощность ему не позволит даже не гордость, а инстинкт самосохранения. Вождь не может показывать слабость, так что мне придется заботиться об этом самому, как младшему члену племени, забравшему штаны вождя. Пусть даже подаренные штаны сгодились бы ему только при эротической съемке для гей-журнала, если бы вообще налезли. Так что на мне долг справить Алганхи нормальный комплект одежды и, желательно, более приближенный к нашим степным стандартам. А вот обувку лучше заказать местную, она для бега по камешкам подходит лучше. Расплатиться за труды я готов был частью добычи. У нас, помимо драгоценностей и барахлишка стыренного у пивасика, была еще добыча, взятая на берегу речки. Да у меня одних кинжалов уже накопилось 6 штук. Носиться со всей этой амуницией по горам не имело ни малейшего смысла. Опять же, к трофейному ледорубу теперь прибавился подаренный топор, а это тоже лишний груз. Вы скажете, запас карман не тянет? Набейте карман свинцовыми грузилами и пробегите марафон. Барахлишко хорошо копить, когда есть место, куда его прятать. А когда все свое достояние приходится таскать на своих же плечах, поневоле задумаешься о том, что излишнее накопительство есть зло. В общем, от добычи надо было избавляться, но при этом не быть задушенным жабой. В идеале надо бы перевести все лишнее в звонкую монету. Еще лучше драгоценные камни, пачку купюр, кредитные карты. Или на худой конец акции МММ. Все же лучше, чем таскать на себе. Но сколько я ни намекал Асакат, такого универсального средства платежа она мне не подсказала. Конечно, натуральный обмен тут присутствовал. Даже в племени Лганхи, живущего в условиях пещерного коммунизма, и то случалось одному воину поменять лишнее копье на сделанную приятелем дубинку или особо ценный амулет. Но там это было больше игрой, чем насущной необходимостью. В племени почти все было общим. А больший вклад в благосостояние племени отдельного индивидуума отмечался лишь почетом и уважением со стороны соплеменников. Народ Асакат эту стадию уже перерос, но не сильно. Ой, какая личная собственность у них начала появляться. Да и жизнь на одном месте куда больше способствует накоплению ценного барахла, чем бесконечные движения по степи. И хоть основные ресурсы тоже вроде как считались общими, которыми от лица общественности распоряжался Мордуй, обменом тут уже вовсю занимались. Например, кто-то, сломав выданную на 5-10 лет мотыгу, мог пойти и выменять у соседа его старый инструмент, либо заказать Мордую изготовление нового. У кого-то были лишние овцекозы, которых можно было обменять на неуродившееся на его участке зерно. В общем, для Асакат идея внутриплеменной торговли, в отличие от моего приятеля, откровением не стала. Но вот посоветовать вид валюты, в которую стоило бы вложить свои сбережения, она не смогла. Так ведь дебил. Одному в обмен надо будет зерно дать, другому – овцу, третьему – ткани. Как же можно угадать, что кому нужнее будет? Но выход из моих затруднений добрая девочка все-таки нашла, просто наивно предложив оставить все лишнее барахло на хранение у Мордуя. Мол, за ним не заржавеет. Сейчас. Уж лучше я акции МММ возьму. Первая проблема, по ее словам, решалась проще. Надо было сделать заказ в канцелярию Мордуя. И вон те самые тетки, что сейчас активно выметают пыль из родовых апартаментов Асакат, сошьют комплект одежды за пару дней. На мой вопрос, нельзя ли миновать посредника и сделать заказ напрямую, она высказалась, что, во-первых, тетки над своим временем не властны, так как едят со стола царя царей. А во-вторых, мне еще придется искать где-то подходящую ткань, договариваться об обмене, также подносить тар портнихам. Короче, выйдет дороже, а главное дольше. На мое возражение, что какой-то кусок ткани нам подарил царь царей, она только рассмеялась и сказала, что такая дорогая крашеная ткань не для повседневной жизни и уж тем более дальних походов. Собственно говоря, кто я такой, чтобы спорить? Тем более, что на вопрос, во сколько мне обойдется комплект одежки для Лганхи, она ответила «немного» и даже взялась участвовать в переговорах. И правильно, на то она и баба. Но была у меня и еще одна мыслишка. Раньше-то, правда, она витала где-то в списке «теоретически хорошо бы». Но раз вождь подписал нас на очередной поход, скоренько перебралась в папку срочных дел. Я решил обзавестись подходящим оружием. Как я понял на практике, мой клевец был оружием практически одноразовым. Воткнул разок во врага, и можно смело забыть про него. Пока его выделишь из ребер или черепушки, тебя 100 раз убьют. Правда, проблема эта была решаемая. Я так думал. Суть в том, что клюв моего клевца был в форме круглого металлического штырька, который легко застревал в щите, доспехе или теле. Собственно, ответ на это затруднение знает любой оружевед-теоретик – трехгранный русский штык. Три грани обеспечивают жесткость конструкции и гарантируют нанесение болезненных, плохо заживающих ран. А сильно сужающиеся от рукоятки к острию жало – легкое проникновение и такое же легкое извлечение. Так что поначалу я хотел просто слегка модернизировать свой клевец, но потом подумал, что раз уж пошла такая пьянка – почему бы не изготовить себе подходящее оружие? Вот только какое? Хорошо бы, конечно, саблю. Нет, шпагу. Или еще лучше, автомат. Только хренушки, из бронзы ничего этого не сделаешь. Прочность не та и твердость стали не хватает. А чего ж мне тогда надо? Ну, во-первых, что-то достаточно легкое, на тот случай, если будет возможность предпочесть бегство бою. Такую возможность не упустить. Да и вообще... Таскать с собой тяжеленную хрень, вроде копья Лганхи, мне как-то не светит. Мне бы что-то полегче и покомпактнее. Но, скорее всего, тоже на достаточно длинном древке. Потому когда же с супер навороченными саблями, шпагой или катаной, Выходить против копейщика – дело тухлое. Тот же Лганхи простым деревянным колом отхреначит любого фехтовальщика задолго до того, как тот успеет приблизиться к нему со своим коротким оружием. Мне, правда, против Лганхи не светит, даже если я буду с копьем, а он с тонким прутиком. Эта дылда отлупит меня за пару секунд. На бережку той памятной речки, сквозь выступившие от боли после удара по яйцам слезы, я увидел своего приятеля в деле. И если до этого у меня и были какие-то иллюзии в отношении своей крутизны, то после увиденного они окончательно издохли. Но, к сожалению, это не тот мир, в котором можно объявить себя пацифистом и отправиться на альтернативную службу. Тут убивают, не спрашивая твоих философских воззрений и моральных предпочтений. Впрочем, как и в нашем мире. Просто тут честнее. Тебе дают хотя бы видимость возможности обороняться, а не швыряют на голову бомбу с высоты нескольких километров. И у тебя нет возможности откупиться от войны, отправив на нее кого-то другого. Отсюда вывод. Протазан. Почему протазан? Они алебарда, бердыш, глефа или еще десяток крутых названий, перечислением которых можно пугать врага, пока он тебя убивает. А вот не знаю. Просто почему-то, пока я размышлял о подходящем для себя оружии, в глазах встал именно он. Мне было нужно что-то, чем можно и колоть, и рубить, и обороняться. И что можно сделать из бронзы. Я в свое время сподобился поучаствовать в паре интернет-срачей, где компьютерные бойцы-теоретики за свое бесстрашие и непримиримость, прозванные задротами, обсуждали разные достоинства средневекового холодного оружия. Так что по праву считал себя крутым специалистом, разбирающимся в данном вопросе. Алебарда и бердыш были явно тяжеловаты. Их и таскать в лом, и металла для изготовления куча уйдет, да и глефа, что по сути есть меч или сабля, насаженные на длинную рукоятку. Не уверен, что бронза позволит сделать нечто подобное, что не будет весить, как мечи степняков. Копье простовато, на мой взгляд. Конечно, в руках мастера это страшное оружие, но мне, далеко не мастеру, хотелось бы иметь что-то понавороченнее. Навороченность хотя бы даст наивную надежду на возможность отбиться. Станет не так страшно жить. Так что, подумав, я решил, что протазан мне сейчас подойдет больше всего. И металла на него надо поменьше, и отлить такую штуку будет полегче. И тонких соединений в нем нету. Вот только насколько в местных условиях будет возможно сделать нечто подобное? Сколько на это уйдет времени, материала? Какие тут вообще технологии-то? Так что, выходит, делать нечего. Надо идти в промышленную слободу и говорить с Ундаем. Мучительно встал. Грустно и тоскливо поглядел по сторонам и, отказавшись от помощи Асакат, побрел. Видно от того, что шел на автомате, не заблудился и пришел куда надо. Ундая не было. Как мне сказали, сегодня у Ундая внеочередной сеанс общения с духами. Еще бы, после вчерашнего-то, только и оставалось, как пить рассол и говорить с духами. М-да, зато надо было видеть, какими глазами после вчерашнего стали смотреть на меня окружающие. Судя по всему, слухи о моих необычайных талантах и знаниях уже разошлись по широким массам, потому что такого почтительного уважения и фактически почитание мне испытывать еще не доводилось ни в этой, ни в той жизни. И если бы я и сам не был в состоянии жуткого похмелья, наверное, с непривычки бы смутился и удрал отсюда во свояси. Да, это вчера я тут шлялся, и ни одна тварь не удосужилась оторваться от работы, чтобы лишний раз поглядеть на меня. Сегодня, стоило мне только подойти к мастеру, он бросал свои дела и максимально подробно отвечал на все мои вопросы. Жаль только, что я плохо понимал ответы из-за языкового барьера, но тем не менее кое-что для себя выяснил. И самое главное, отливали изделия тут в формах из смеси сухой глины, песка и зачем-то пепла. Модель делали из дерева или воска. Это как раз была сфера деятельности Ундая, как шамана, говорящего с духами форм и узоров. Другой великий шаман, Одой, который отвечал за тайные превращения камня в металл, сейчас отсутствовал, поехав, как я понял, инспектировать дальние рудники. Но зато оставались его ученики, которые без проблем могли переплавить несколько моих бронзовых безделушек в нужную мне форму. В принципе, некоторые навыки модельного дела я знал. Нам преподавали основы. В том числе и про литье что-то было. Но мы в основном делали из росы посуду и умели снять форму со статуи любой сложности, теоретически. Правда, работали мы с гипсом. Но хрен с ним, моя задача сделать модель. А там уж пусть форматоры сами голову ломают. А с чего начинается любая работа? Правильно, с эскиза, потом чертежа. Тем более, что солнышко поднялось уже высоко, развеяв утреннюю прохладу. Так что самое время было залезть под навес старины Ундая и малость поцарапать его глиняные поддоны. Потом будет о чем поговорить конкретно. По пути встретил стрепуху у Ласкат и, отпустив несколько комплиментов ее талантам, красоте и обаянию, тонко намекнул на попить чего-нибудь кисленького. Тетка растаяла и вся прям расцвела, пообещав расстараться. Видно, комплиментами ее тут не баловали. Сел, набросал на поддоне что-то вроде длинного прямого кинжала. В нижней части изобразил два своеобразных крылышка топорика, какими, насколько я помнил, снабжали протазаны. Подумал, эти крылышки с одной стороны не позволяли оружию воткнуться слишком глубоко. Образованными между кинжалом и топориком рогульками можно было ловить вражеские клинки или древки, а обратной стороной работать как багром, цепляя и стаскивая всадников. Боковые лезвия использовались для рубки и резки, значит, делать их надо полукруглыми и с четко выступающими углами. Нарисовал, достал свой длинный кинжал, приложил к рисунку, чтобы соотнести с размерами, перерисовал заново, уменьшив всю конструкцию сантиметров на 5, стер, подкорректировал одну половинку, задумался. Тут приковылял Ундай. Дедку после вчерашней пьянки явно приходилось куда хуже, чем мне. Но, видно, верные ученики донесли ему про мое вторжение в его юрисдикцию, и он не смог остаться в стороне. Следующую пару часов мы с ним обсуждали, спорили, ругались, мирились и начинали все по новой. Попутно выдув два здоровенных кувшина с каким-то кисленьким морсом, который усердно поставляла нам Уласкат. Я на пальцах объяснил ему, что хочу, и почему это лучше того, что привык делать он. Ундай сомневался, уточнял, плевался, предлагал свое. В процессе обсуждений я сбегал к гончару за глиной и начал лепить наглядное пособие. Хитрый Ундай достал две какие-то одинаковых размеров керамические досочки и протянул мне. Думал, я ничего не соображу. Но я поглядел на досочки и проникся. Во-первых, они были идеально одинаковые, а во-вторых, идеально ровные. Слепить, а главное обжечь такие, можно только имея очень ровную поверхность в печи. Так что предназначение досочек не стало для меня загадкой. Я бодро изобразил руками требуемое и получил пару шкурок каких-то зверьков. Скорее даже листов пергамента, поскольку шерсть с них была удалена, а сами шкурки были довольно жесткими. Угольком отрисовал на одной из шкурок левую половину своего изделия. Долго корректировал, добиваясь совершенства и изящества линий. Потом одним из своих кинжалов, который использовал для подрезания бороды и потому держал особо острым, вырезал шаблон. Второй лист пергамента сначала четко обрезал по краям одной из досок, потом отметил середину и, перевертывая шаблон с одной стороны на другую, начертил наконечник протазана. Опять вырезал, перенеся изображение на досочки. Глянул на Ундая. Похоже, он был мной полностью доволен, хоть и изрядно удивлен. Дикарь знал страшную тайну симметрии и копирования. Потом я начал лепить. Работали мы с ним до самого вечера. Пару раз Уласкат приходило звать нас на обед, но мы только отмахивались. Ундай открывал мне тайны изготовления втулки, которые насаживают на древко, а я познакомил его с духами ребер жесткости и объяснил, как невысокий гребень, идущий посередине кинжала, будет способствовать его извлечению из вражьих костей. Он одолжил мне свои инструменты, а я нарисовал ему скульптурные петли, циркуль, рейсмус и объяснил, как ими пользоваться. Потом мы снова долго ругались из-за правильного узора, который, по мнению Ундая, несомненно, должен был нанесен на это благородное оружие. Он склонялся к какому-то достаточно абстрактному растительному орнаменту. Я же хотел изображение большого брата и местного подобия хорька, бывшего тотемным животным нашего племени. Подобно двуглавому орлу, они сидели бы спина к спине, глядя каждый в свою сторону. Из завитков шерсти составлялся красивый плетеный узор. Ундай меня долго отговаривал, намекая на возможные проблемы с духами. и на некую опасность, которая возникнет в случае попадания оружия в руки врагов. Они, мол, тогда получат возможность заколдовать меня и даже наслать порчу на все племя. Настоять на своем я смог, только открыв ему страшный секрет особого узора, который сделает невозможным любое колдовство над сделанным оружием. В результате чего будущую тулию Протазана украсил волшебный узор «Хрен вам, суки», который Ундай немедленно скопировал на отдельную шкурку, тщательно вырисовывая каждую завитушку моего почерка. Остановились мы, когда подкравшиеся сумерки сделали дальнейшую работу невозможной. Но наши приключения на этом не закончились. Глаза у обоих горели азартом. И мы пошли в наш домишко оценивать запасы имеющегося у меня для переливки лома цветных металлов. И явились аккурат к новому пиршеству. На сей раз уже в нашем дворике был накрыт стол, во главе которого сидел Лганхи с десятком каких-то дюжих мужиков бандитского вида. Вокруг бегали утренние тетки, поднося куски свежезажаренного мяса, сыра, ложки с кашей и кувшины с пивом и молоком. А Закат дирижировала тетками, скромно сидя в сторонке. Я, признаться, увидев мужиков, малость заробел. Уж больно они мне напоминали моих степных соплеменников своими широченными плечами и кровожадными выражением глаз. Задница просто-таки заныла в ожидании очередного пенделя. Однако мужики явно сами заробели при виде меня и дедка Ундая и быстро очистили нам парадные места возле Лганхи. Познакомились, выпили, пожрали. Запахи горящей пищи вдруг как-то резко разбудили во мне зверский голод. Что и говорить, последний раз я ел сутки назад. Так что некоторое время работали исключительно мои челюсти. А мужики почтительно смотрели, как я изничтожаю козлятину. Напротив меня Ундай, видимо, не уверенный в крепости своих зубов, налегал на кашу и сыр, запивая все это молоком. Он налопался первым, и пока я еще обгладывал кость, уже успел поведать отобранным в поход воинам про страшную вундервафлю, которую мы с ним сегодня придумали. Скромностью Ундай не злоупотреблял, потому мой скромный протазан в его описании выглядел чуть ли не звездой смерти. Один отблеск нашего будущего оружия должен был уничтожать врагов десятками. А от замаха целые армии обращались в бегство, сидея от ужаса и умирая от разрывов сердца. Напоследок он порадовал их новостью о великом волшебстве, которое, в случае попадания оружия в руки врагов, заставит его обратиться против них самих. Короче, вечер опять удался. Мой дутый авторитет раздулся уже до неприлично опасных размеров, и я с ужасом прикидывал, как буду соответствовать тому образу великого и ужасного, что сложился в глазах моих будущих спутников, благодаря хвастовству Ундая. И потому опять нервно налегал на пиво.